Ну, Суэ Цзя закрыл рот. Он знал, что единственная причина, по которой у него была такая сильная выносливость, была в том, что когда он использовал зелья, он потребил большое количество зелий выносливости. Однако это не имело отношения к его физической силе. На самом деле его физическая сила была не очень высокой. Старик продолжил. Хотя каждый может съесть только один укрепляющий плод в неделю, скорость поглощения энергии у каждого человека совершенно иная. Те, у кого выносливость выше, могут поглощать больше и достигать наивысших точек. Старик немного подумал, прежде чем продолжить. Для вас, если вы съедите около 4 фруктов, вы достигнете завершенного царства алого уровня. Ваш алмазный дракон должен съесть 6. Вы должны знать, вы двое считаетесь талантливыми и выдающимися личностями. ГМ. Суэ Цзя нерешительно посмотрел на старика и спросил. Тогда сколько укрепляющих плодов должен съесть обычный человек, чтобы закончить алый уровень? Старик немного пробормотал про себя, прежде чем сказал. Нет определенного числа. Как правило, употребление в пищу 10 фруктов для завершения алого уровня уже сделает человека квалифицированным специалистом. Некоторым людям нужно есть сотни, чтобы едва закончить уровень. Хотя все они едят только один раз в неделю, некоторые люди должны есть несколько, чтобы увеличить только энергию, а вам нужен только один, чтобы увеличить налдиу 4. Суэ Цзя в шоке уставился на старика, совершенно не веря в это. Может ли такое случиться? Он был удивлен, особенно после того, как услышал, что некоторые люди должны есть 100 фруктов, чтобы закончить алый уровень. Если эти люди ели один фрукт в неделю, то разве им не потребовалось бы 2 года, чтобы закончить? Суэ Цзя сделал приблизительную оценку. В соответствии с процессом, описанным стариком, Суэ Цзя нужен всего месяц, чтобы закончить алый уровень, в то время как алмазному дракону понадобится всего 1,5 месяца. Это было слишком большое различие. Он был настоящим ледяным магом, а не каким-то воином. Суэ Цзя поднял голову и посмотрел на старика. Если это действительно так, значит, каждые 4 плода я смогу подниматься на уровень энергии. Старик кивнул и с радостью сказал. В действительности скорость, с которой вы совершенствуетесь, напрямую связана с вашим талантом поглощать. Независимо от того, на каком энергетическом уровне вы находитесь, вам нужно всего лишь съесть 4 плода, чтобы достичь своего максимального состояния. Суэ Цзя уставился на старика и недоверчиво спросил. Значит, мне нужно всего 10 месяцев, чтобы достичь многоцветного уровня. Маловероятно. Глава 318. Неожиданное богатство. Часть 1. Старик посмотрел на Суэ Цзя и горько усмехнулся. Конечно, нет. Даже если ваши способности были бы на абсолютной вершине, вы должны получить укрепляющие плоды высокого ранга. Насколько я знаю, наш единственный фрукт 10 ранга где-то в радиусе 1000 метров, а вам нужно съесть 4, чтобы достичь завершенного состояния. Позвольте мне спросить вас, где вы возьмете столько фруктов высшего ранга? Ну, Суэ Цзя наконец успокоился, услышав вопрос старика. В то же время старец продолжал. Более того, разве вы не знаете, что у людей есть пределы? В пределах границы вы можете достичь высокую скорость роста. Однако после этого ограничения ваш рост прекратится. Вы не можете думать, что простое употребление этих фруктов гарантирует улучшение, не так ли? Если бы это было так, я бы остался на этом уровне. Суэ Цзя разочарованно покачал головой. Хотя он знал, что это невозможно, он все еще надеялся, что его идея станет реальностью. К сожалению, в этом мире ничего не получалось так просто. Суэ Цзя попрощался со стариком, собрал свои вещи, а затем начал культивировать. На следующее утро Суэ Цзя проснулся очень рано, потому что сегодня был день, когда он отправится в путь. Узнав, что Суэ Цзя достанет для них рис синшуй, жители деревни собрались вокруг него, чтобы подарить ему подарки. Старик даже лично вручил верительные грамоты Суэ Цзя. Только теперь Суэ Цзя узнал, что этот старик был на самом деле главой зачарованной деревни. Перед уходом Суэ Цзя подобрал укрепляющий плод и поместил его в свой межпространственный мешок, надеясь, что его внутренняя среда может поддерживать состояние укрепляющего плода в течение определенного периода времени. К сожалению, глава деревни вскоре разрушил его мечты. Даже внутри кольца магические плоды не продержатся так долго. В лучшем случае они сгниют через 2 дня. Суэ Цзя вынул плод обратно. Нельзя было позволить фрукту сгнить в его кольце. Старик увидел упавшее настроение Суацзя и беспомощно покачал головой. «Не расстраивайтесь. Укрепляющие плоды – это не какой-то редкий фрукт. Вы сможете найти их в любом месте в пределах около 1000 километров. Хотя большинство из них будут третьего ранга, этого, определенно, достаточно для вас на данный момент». Суацзя покинул деревню. Вместе с алмазным драконом Суацзя сделал первый шаг в своем путешествии. Бронированная колесница была окончательно разобрана и положена в кольцо. Если бы он попытался идти по дороге, Суацзя определенно не смог бы продвинуться. Причина, по которой торговые пути были настолько ужасающими, была именно в том, что магические звери здесь были чрезвычайно могущественными. Уничтожение одного требует использования большого количества энергии. Можно было сказать, что полноценные маги не справятся. Даже самых слабых магических зверей невозможно было уничтожить. Прежде чем энергетические щиты зверей разрушатся, магическая сила мага будет исчерпана первой. К счастью, Суацзя уже достиг высшей точки великого мага. В частности, с точки зрения магической силы, он намного превосходил уровень великого мага в несколько раз. Даже если бы он не использовал 4 цветных зелья, Суацзя определенно мог бы уничтожить этих магических зверей. Прежде, чем он удалился от деревни, Суацзя преградили путь магические звери. 7 синих волков ревели на него, когда блокировали путь. Их кроваво-красные глаза уставились на Суацзя, а также на алмазного дракона. Суацзя фыркнул. Оттачивая свою силу так долго, Суацзя явно не боялся этих волков. Суацзя обеими руками обхватил алмазного дракона, внезапно вытолкнув его наружу. Алмазный дракона был подброшен высоко в воздух на несколько метров. В то же время Суацзя крикнул: «Перестань спать, пришло время сражения». Услышав голос Суацзя, алмазный дракон внезапно открыл глаза и радостно щебетал. Вспыхнуло лазурное свечение, когда слой за слоем ледяной брони стал окружать его тело. Грохот. Алмазный дракон, наконец, приземлился на землю. Вес его огромного, толстого и твердого тела, казалось, заставлял всю землю трястись. На левом плече алмазного дракона появилась голубая фигура. Суацзя стоял на плече 6-метрового дракона. С улыбкой Суацзя активировал глаз духа и исследовал энергетические щиты синих волков. На самом деле, энергетический щит, производимый укрепляющими плодами, имел свое название на больших торговых путях – жизненная защита. Она имела то же значение, что и жизнь. Нужно было что-то использовать ценностью равной жизни, чтобы смертельно ранить другое существо. Суацзя увидел, что жизненная защита синих волков была алой, и он с презрением покачал головой. Суацзя не предполагал, что эти защиты только алого уровня. Они были действительно слишком слабы. Суацзя не активировал ледяной рев. Для лучшего понимания жизненной защиты Суацзя явно не пропустит такой шанс. В конце концов, этих синих волков нельзя было сравнивать с алыми медведями. У всех волков была высокая скорость. Сила атаки была не очень сильной, и у них не было абсолютно никакого способа нанести существенный урон алмазному дракону. Суацзя вытянул правую руку вперед, и таинственная ледяная стрела, сверкающая синим светом, мгновенно выскочила из его руки и точно попала в лопатку волка. 1/10 энергетической полосы волка исчезла. «Эй!» Суацзя испустил странный крик. Первоначально Суацзя думал, что, если требуется месяц, чтобы закончить алый уровень, он будет очень слабым. Но на самом деле, полная сила таинственной ледяной стрелы Суацзя смогла уменьшить лишь 1/10 жизненной защиты синего волка. Это было слишком смешно. Суацзя махнул рукой, активировав 2 ледяных рева. Сотни ледяных лезвий пронзили стаю волков. При ближайшем рассмотрении, красные энергетические полосы волков резко уменьшились под атакой ледяного рева. Как только ледяной рев закончил, все 7 синих волков рухнули на землю. Даже их трупы были заморожены в кубике льда. Суацзя нахмурился. Он знал, что с точки зрения одиночных атак ему нужно 10, чтобы устранить их. Если он использовал атаки дальнего диапазона, такие как ледяной рев, ему нужно было 20 из этих ледяных клинков. Суацзя начал глубоко обдумывать это. Эти синие волки были самыми слабыми магическими зверями на больших торговых путях и были алого уровня. Но эти самые слабые животные уже потребили много энергии Суацзя. Если бы их число было чуть больше, разве энергия Суацзя не была бы полностью истощена? Суацзя узнал от главы деревни, что, в то время как синие волки были самыми слабыми, они часто перемещались стаями минимум по 10 особей, и максимум по 1000. Суа Цзя смог убедиться в том, что хватило бы всего 100 таких волков, чтобы обратить Суа Цзя в бегство. С этими знаниями Суа Цзя должен будет действовать более осторожно. К счастью, у Суа Цзя были подробные карты. Они были разработаны искателями приключений и позволяли ему уклониться от мест, где собирались могущественные магические животные. Это был самый безопасный путь. Даже если он встретит магических зверей здесь, они не были бы столь могущественными. Он быстро продвигался в своем путешествии. Спустя неделю Суа Цзя был рад узнать, что его собственная жизненная защита достигла уровня 1/4. Алмазный дракон тоже не ослаб, его энергетическая полоса теперь имела красную линию, обозначавшую 1/5 часть. Суа Цзя подсчитал, что неделя уже прошла, поэтому он тщательно обыскал территорию. Как и ожидалось, он очень легко нашел укрепляющие плоды первого ранга. После того, как он и алмазный дракон съели по одному, этот красный туман снова вспыхнул. Глава 319. Неожиданное богатство, часть 2. Наконец, после того, как прошел целый месяц, и Суа Цзя закончил алый уровень, он также достиг своей цели, города приливов. Это был исключительно большой город, который был расположен у озера. Причина, по которой он выбрал город приливов, состояла в том, что все материалы, которые он получил от искателей приключений, показали, что это место является самым большим городом на первом контрольно-пропускном пункте. Меха золотой енотовидной собаки встречались здесь чаще, чем можно было себе представить. Вытащив подробную карту города приливов, Суа Цзя быстро нашел самый большой магазин мехов в городе. Он торговался по цене в течение очень долгого времени и, в конце концов, он не смог договориться ни на один цент. Только теперь Суа Цзя понял, на больших торговых путях торговцы не торгуются. Это может показаться странным, но на самом деле это часть правил. Все купцы здесь считали, что если торговаться, это будет означать, что цены, которые они предлагали, были незаконными и завышенными. Вот почему ради их репутации, торговцы никогда не будут заниматься подобным бизнесом. Конечно, хотя торговаться нельзя, торговцы также смотрели на выбор клиента. Если это был более известный купец, они, естественно, не посмели бы опрометчиво цитировать цену. Суа Цзя нахмурился. Хотя предложение противоположной стороны было уже рыночной ценой в сотню, Суа Цзя накопил большое количество товаров. Меха золотых енотовидных собак были самыми роскошными товарами народного потребления. Хотя действительно полезными частями были две части размером с ладонь, бока собаки. Мех золотой енотовидной собаки представлял статус и личность любого человека. У обычных людей часто даже не было возможности увидеть его, не говоря уже о том, чтобы носить. Сейчас у Суа Цзя было большое количество меха. Естественно, он хотел более выгодных предложений, однако предложение другой стороны он принять не мог. Даже если бы он продавал мех по частям, была бы та же цена. Теперь он продавал очень много, как он мог принять только сотню за штуку. Увидев неудовлетворенное выражение лица Суа Цзя, менеджер по мехам пожалел о том, что назвал такую низкую цену. Суа Цзя увидел выражение лица менеджера магазина и что-то понял. Через некоторое время он твердо заявил: «Как насчет этого, босс? Я соглашаюсь на вашу цену, 100 на штуку. Однако у меня есть условие». «Какое условие?» Менеджер магазина потребовал услышать, что ситуация может быть исправлена. Суа Цзя улыбнулся и прошептал на ухо менеджеру: «Я могу продать вам 6000 мехов за сотню за мех, но вы должны помочь мне собрать 1000 мешков риса синшуй». Менеджер нахмурился. Хотя рис синшуй не был дорогим, 1000 мешков было довольно много. Менеджер магазина достал вычислительную машину и быстро проанализировал. Через некоторое время он с горечью улыбнулся, когда обнаружил, что с добавлением 1000 мешков риса цена за 6000 мехов уже приближалась к исходному уровню его денег. Не было большой разницы в прибылях. Суа Цзя вскоре понял их лица менеджера магазина, что он определенно ошибся. Суа Цзя только хотел попросить менеджера магазина помочь ему собрать рис. Только Суа Цзя потратит деньги. Однако менеджер магазина явно подумал, что ему тоже нужно тратить деньги. Однако то Суа Цзя удивило то, что, судя по выражению лица менеджера, он согласится, даже если он заплатит. Это просто означало заработать немного меньше. Суа Цзя проявил свои актерские способности и сказал: «Босс, мы впервые ведем дело вместе, поэтому я не могу позволить вам платить. Я знаю, что вы не сможете много заработать с такой ценой. Суацзя немного помолчал, прежде чем продолжить. Я продам вам 6000 мехов за 100 на мех, и вы поможете мне получить 1000 мешков риса синшуй. В дополнение к этому я пришлю вам еще 364 меха бесплатно. Как вы думаете? Выражение лица менеджера магазина резко изменилось. Если он получит 364 меха бесплатно, в дополнение к 6000 прибыли, он заработает приличную сумму. Бизнес был трудным. Если можно было заработать хоть малейшую сумму, кто откажется от предложения? Скорбное выражение лица менеджера магазина заставило Суацзя добавить. «Босс, я знаю, что на этот раз вы немного потеряете, но не волнуйтесь. Я решил зарабатывать на жизнь здесь. Мы будем сотрудничать еще долго. В этот раз я буду должен, и в следующий раз смогу это исправить. Как вы думаете?» Искушение Суацзя окончательно тронуло сердце менеджера магазина. Он решительно кивнул и сказал. «Хорошо, как вы и сказали, это наш первый совместный бизнес, так что это нормально, если я на этом заработаю немного меньше. Я согласен на ваши условия». В течение следующих нескольких дней менеджер магазина быстро собрал 1000 мешков риса синшуй и закончил дела с Суацзя. Суацзя взволнованно взял 600 тысяч монет торгового маршрута, практически не способный поверить, что все это реально. Он не только смог продать мех по цене в сотню, но что более важно, Суацзя не пришлось тратить деньги на то, чтобы выполнить свою сделку с главой деревни. 1000 мешков риса синшуй было достаточно для 400 человек на целый год. В конце концов, у охотников все еще было мясо в качестве основной пищи. После того, как сделка была завершена, Суацзя не спешил уходить. Вместо этого он взял 700 тысяч монет торговых путей и бросился в банк в городе Приливов. Там он получил карточку статуса торговых путей. Такого рода карта была той, которую получали только торговцы, которые вошли в большие торговые пути. Более того, для того, чтобы обеспечить репутацию, нужно было иметь не менее 500 тысяч монет торгового маршрута. Получив статусную карточку, Суацзя бросился прямо в союз искателей приключений города Приливов. Он передал 100 игрушечных роботов, которые он сделал на пути для продажи. Там были не только роботы, но и обычные 4 цветных зелья. Эти зелья больше не были полезны для искателей приключений на больших торговых путях. В конце концов, эти зелья не были очищены, и они пополняли слишком мало энергии. Без какого-либо практического использования они привлекали только жителей больших торговых путей. Союз искателей приключений был открыт специально для их рода деятельности. Искатели приключений, воры и даже наемники нуждались в средствах для совершения сделки по получению товаров из различных каналов. Это был единственный способ, которым предметы можно было обменять на деньги, или использовать деньги для покупки предметов, в которых они нуждались. Это была единственная связь между занятием искателей приключений и местными жителями больших торговых путей. Прежде всего, правила для продажи сделки требовали покупки собственной будки продавца. Каждый день за использование будки продавца приходилось платить 100 монет торговых путей. Когда сотни магических роботов были переданы продавцу, Суацзя дал подробное предупреждение о них. Большинство вещей не нужно было говорить, но функции и специальные характеристики этих игрушечных роботов четко объяснить стоило. В противном случае, если другая сторона не поймет, как их использовать, как они потратят деньги на их покупку. После получения статусной карточки больше не было необходимости использовать физические деньги для деловых операций между Суацзя и другими торговцами. Карточки можно просто объединить. Это было удобно и просто. Более того, деньги, полученные от товаров, проданных в коммерческом союзе, будут автоматически переведены на карточку. Другими словами, статусная карточка была купеческой меткой. На следующей неделе Суацзя посетил различные районы города. Суацзя не бездельничал, а тщательно осматривал рынок. Необходимо было провести углубленную проверку, чтобы обнаружить любые скрытые возможности для бизнеса. Более того, нужно было лично собрать материалы, чтобы получить достоверную информацию. Через неделю Суацзя собрал достаточно информации. Однако, когда он был готов вести рис синшуй в зачарованную деревню, перед ним встал трудный вопрос. Глава 320. Встреча грабителей. Часть 1. Первоначально Суацзя планировал использовать межпространственные кольца для хранения 1000 мешков риса синшуй. Однако, Как только менеджер магазина привел Суэ Цзя на склад и позволил ему лично увидеть гору риса, Суэ Цзя был ошеломлен. Первоначально Суэ Цзя думал, что мешки с рисом будут по 10-15 килограмм. Однако один мешок риса был около 150 килограмм. Суэ Цзя мог сделать много колец, но их нужно было носить на руках, поскольку они полагались на духовную силу, чтобы поддерживать свои состояния. Если их снять, они потеряют поддержку духовной силы, и все, что находится внутри колец, будет вытолкнуто на землю. Другими словами, Суэ Цзя мог носить не более 10 колец. Промежуточное кольцо высшего класса Суэ Цзя могло вмещать только 100 кубических метров пространства. Оно не могло хранить 100 мешков риса. Что касается других межпространственных колец, то они могли вмещать только 10 кубических метров. Таким образом, даже если Суэ Цзя опорожнит все свои кольца и сохранит туда рис, они все равно не смогут вместить даже 200 мешков. По грубым подсчетам, путь отсюда до зачарованной деревни требовал месяца. Если бы он захотел сохранить эту 1000 мешков риса в кольца и вести их так, это потребует, по крайней мере, 5 поездок в оба конца, это будет 10 месяцев. Это было слишком медленно. Суэ Цзя не хотел тратить столько сил и становиться носильщиком. Но Суэ Цзя вспомнил укрепляющие плоды 10-го ранга, которые пообещал ему глава деревни. Такого рода вещи было чрезвычайно трудно достать. Даже после разведки области, будет только один плод в пределах 1000 километров. Конечно, не мог быть только один укрепляющий плод 10-го ранга. Однако если бы такие плоды росли в обычных местах, все они были бы вырваны людьми в ранге 5 или 6, прежде чем они даже вырастут до 10 уровня. Они могут продолжать расти, только если они находятся в скрытом или суровом местоположении, очевидно вне области, в которой люди могли бы найти их. Когда Суэ Цзя посмотрел на горы риса, он растерялся. Что он мог сделать? Что ему теперь делать? Сдаваться нельзя, но и сделать тут нечего. Когда он посмотрел на большую груду риса, находящуюся в его распоряжении, Суэ Цзя почувствовал такую муку, что почти потерял рассудок. Возможно, он мог бы нанять некоторых жителей деревни, чтобы носить кольца, и помочь Суэ Цзя отгрузить товар. Но на пути появится много зверей, которые съедят обычных людей. Конечно, Суэ Цзя также подумал о том, чтобы попросить сторонних искателей приключений, таких как наемники, помочь увести товар. Однако Суэ Цзя знал, что поиск искателя приключений, который вступил в качестве наемника, был не легче, чем поиск торговой группы. Короче говоря, этот вопрос даже не нужно было рассматривать. Долго размышляя, Суэ Цзя решил временно отказаться от этой сделки. В конце концов, Суэ Цзя не мог потратить 10 месяцев времени, чтобы закончить. Однако Суэ Цзя тоже не мог просто бросить все. На данный момент он может использовать только машину хранения для 1000 мешков и держать их там до тех пор, пока у него не будет возможности завершить транзакцию. Так или иначе, глава деревни не предоставил временного ограничения. Ожидание подольше позволит сельчанам собирать больше мехов и енотовидно собаки. Самое главное, что в соответствии с нынешним состоянием Суэ Цзя, ему не нужен плод такого высокого уровня. Даже если бы ему подарили укрепляющий плод 10-го ранга, это просто было бы тратой. Суэ Цзя не посмел бы его съесть, потому что это было бы равносильно самоубийству. Отказавшись от этой сделки, Суэ Цзя бросился в местный союз искателей приключений, чтобы кое-что разузнать. Покончив с коммерческими потребностями города приливов, Суэ Цзя должен был принимать разумные решения о том, как вести бизнес, который бы заработал больше всего денег, а также позволил бы ему значительно повысить собственные силы. Достигнув союза искателей приключений, Суэ Цзя заплатил 1000 монет торговых путей за информацию. Причина, по которой Суэ Цзя бы так одержим занятием бизнесом, на самом деле была в том, что он не хотел терять время. Бегая по делам, он мог увеличить свои силы в сражениях. Деньги, используемые для бизнеса, могут также позволить ему покупать различные магические плоды, которые позволят ему убивать одним выстрелом двух зайцев. Хотя маленький ледяной змей тоже ел укрепляющие плоды, Суэ Цзя знал, что змей должен есть замораживающие плоды. Как только маленькая ледяная броня дракона прорвется, любой укрепляющий плод, какого бы высокого уровня он ни был, не принесет никакой пользы. Высший уровень укрепляющих плодов по-прежнему не мог сравниться с окончательной формой алмазного дракона. Хотя укрепляющие плоды на своем величайшем уровне были непревзойденными, Мощной атаки все равно было достаточно, чтобы исчерпать энергию. Однако ледяная броня алмазного дракона была другой. Она не поддавалась физическим и магическим атакам. Ледяная броня алмазного дракона был сильнее стали. Она при абсолютном нуле была нерушимой для любой силы. Предоставление всех собранных замораживающих плодов алмазному дракону еще больше снизит его температуру. При первоначальной низкой температуре дракона, ледяная броня и атаки алмазного дракона будут дополнительно охлаждены, достигнув ужасающего уровня. Замораживающие плоды можно считать сверхъестественной силой, в то время как ледяная броня алмазного дракона считается магией. Как только сверхъестественная сила и магия будут наложены друг на друга, они достигнут пугающего уровня, который не мог себе представить ни один обычный человек. Именно по этой причине самыми могущественными экспертами во внешнем мире стали крошечные человечишки на больших торговых путях. Суэ Цзя искал информацию о местах этих замораживающих плодах. Эти плоды были разновидностью редких и ценных фруктов с чрезвычайно высокими ценами. Замораживающие плоды первого ранга уже стоили сумасшедшего количества в 100 тысяч за один. Но, к счастью, из-за такой ценности, их исходное местоположение было очень легко найти. На больших торговых путях в общей сложности зарегистрировано не менее 100 видов плодов. Каждый вид представляет собой разный тип энергии, и человек в лучшем случае может использовать два типа. Первый была стойкость человека, сила, совместимая со всеми магическими плодами, а вторая была главной способностью человека. Выбор главной способности представлял истинный уровень человека. Из информации, которую он получил, Суэ Цзя узнал о местонахождении замораживающих плодов, замораживающих равнинах. Хотя у этого места было только несколько плодов с первого по третий ранг, для Суэ Цзя этого уже было достаточно. Даже если бы там были фрукты с более высоким рангом, Суэ Цзя в данный момент не мог себе такого позволить. Замораживающие фрукты первого ранга стоили 100 тысяч, второго ранга – 500 тысяч, а третьего ранга достигали ужасающие цены в миллион. Способности замораживания этих плодов были раем на земле с точки зрения энергии. Именно по этой причине их цены были настолько высокими. Согласно разным энергиям и уровню их силы, ранги магических плодов были далее разделены на классы. Различные виды энергии были разного уровня могущества, и магические плоды были разделены на 8 рангов. Небесный, земляной, черный, желтый, космический, вселенный, великий и опустошающий. Замораживающие плоды были одними из самых востребованных и самых дорогих фруктов. Однако, поскольку Суэ Цзя уже определился с ростом дракона, он не станет отказываться от плодов, какими бы дорогими они ни были. Замораживающие равнины располагались в чрезвычайно холодном месте, на расстоянии тысячи километров. Знаменитым городом там был город, скованный льдами. Хотя Суэ Цзя и не был хорошо знаком с его потребностями, его воспитывали в холодном месте, поэтому он знал, чего хотят там люди. Специальным продуктом города приливов был рис синшуй, но Суэ Цзя не стал бы просто покупать что-либо вроде риса. Доходы от пищи были слишком низкими. Настоящие купцы никогда не продавали продукты питания. В городе, скованном льдами, всегда было хорошее спиртное. Его огромную прибыль нельзя было даже измерить. Хотя Суэ Цзя знал, что он должен был отправить дистиллированный спирт для бизнеса, чтобы получить кучу денег, где он должен был его взять. После того, как Суэ Цзя заплатил еще 1000 монет, он, наконец, нашел место, где находился пылающий алкоголь, город Степного Огня. Несмотря на то, что переход из города приливов в город Степного Огня, а затем в город, скованный льдами, требовал пройти по огромной дуге, а не по прямой, Суэ Цзя по-прежнему твердо решил сделать это. Как только Суэ Цзя очистил все предметы в своих кольцах и разместил их в безопасном месте в банке в городе приливов, Суэ Цзя надел 10 колец, а затем заполнил их рисом синшуй. Затем он бросился в город Степного Огня. Глава 321. Встреча грабителей. Часть 2. Город Степного Огня был источником алкоголя. Он не только производил пылающий алкоголь, но и сладкие рисовые вина, всемирно известный ликер из риса синшуй. Хотя Суэ Цзя доставлял 200 мешков риса синшуй, это не давало Суэ Цзя слишком большой прибыли. Однако это лучше, чем бегать с пустыми руками, и их было легко продать. Суэ Цзя покинул город приливов со всеми товарами, двигаясь на полной скорости в направлении города Степного Огня. На протяжении всего путешествия Суэ Цзя старался избегать боев. Даже если он сталкивался с дракой, Его целью было быстро сбежать. Он не пытался уничтожить всех присутствующих магических зверей. Изначально избегать боев было сложно. Но, к счастью, у Суа Цзя был алмазный дракон с его мощной защитой. Каждый раз, натыкаясь на бои, Суа Цзя позволял дракону задерживать магических зверей, а Суа Цзя бежал. Хотя этот трюк казался довольно сложным, на самом деле все было очень просто. Те магические животные, которые имели мощные атаки, как правило, замедляли скорость, поэтому Суа Цзя мог легко оставить их позади и даже избежать до столкновения. Те, кто был быстрее, имели более низкую силу атаки, которая не могла сломать ледяную броню алмазного дракона. На протяжении всего путешествия Суа Цзя прогрессировал с несравненной скоростью. Конечно, такие путешествия днем и ночью выносливость Суа Цзя не могла осилить. К счастью, хотя Суа Цзя и не смел пить зелья, он был вынужден временно отменить свой запрет на употребление зелий выносливости. Суа Цзя полагался на поддержку этих зелий выносливости на протяжении всего путешествия. Когда его энергия достигала предела, он садился и медитировал. В то же время он мог быстро восстанавливать свою магическую и духовную силы. Таким образом, Суа Цзя был способен идти вперед по 15 часов каждый день. Однако хождение ночью означало, что встреча с демонами неизбежна. Хотя Суа Цзя легко мог избежать окружения магических зверей, Суа Цзя, наконец, встретился с неизбежным боем, прямо перед городом Степного Огня. Ик магического зверя было ограничено. Обычно они не понимали ничего похожего на боевую тактику. Пока алмазный дракон отвлекал его внимание, он полностью забыл Суа Цзя и позволил ему быстро сбежать. Такую ошибку люди никогда не допускали. Проехав целый день, Суа Цзя нашел безопасное место, чтобы установить палатку и начать медитировать. Однако вскоре после этого алмазный дракон, охранявший снаружи, внезапно издал резкий крик. Суа Цзя резко открыл глаза. Он знал, что что-то определенно произошло. Никто не осмеливался быть беспечным на больших торговых путях. Любой дезорганизации или недостатка осторожности было достаточно, чтобы погибнуть. Не смея терять время, Суа Цзя поспешно вышел из своей медитации. Хотя он долгое время не медитировал, Суа Цзя бежал весь путь и не потреблял много магической или духовной силы. Его единственная проблема заключалась в его выносливости, но он мог использовать свои зелья выносливости, чтобы восполнить это. Любой на больших торговых путях должен быть готов к бою в любое время. Никто не мог позволить себе попасть в истощенное состояние. В противном случае, если битва неожиданно вспыхнет, можно было умереть ужасной смертью. Каждый должен был постоянно поддерживать свое пиковое состояние. Суа Цзя открыл свою палатку и увидел 6 высоких фигур, стоящих перед ним. Суа Цзя сосредоточился на них. Судя по эмблемам, которые они носили, Суа Цзя мог убедиться, что после выхода с релейной станции, Суа Цзя впервые столкнулся с группой искателей приключений. Суа Цзя активировал глаз духа и серьезно обследовал другую сторону. Из полос жизненной защиты другой стороны 4 были зелеными, и 2 были красными. 4 человека с уровнями зеленой энергии были воинами, в то время как 2 с красными уровнями энергии были магом огненной стихии и вором элемента ветра. Суа Цзя не смел задерживаться при таких обстоятельствах, когда он ничего не знал о своем враге. Он быстро поднял щит водного бога. В то же время Суа Цзя скрыл за собой алмазного дракона. Если что-то пойдет не так, алмазный дракон быстро преобразится, вызовет ледяную броню и войдет в битву. Видя, что Суа Цзя был один, и тот факт, что его эмблема указала, что он был лидером купеческой группы, противостоящие 6 злобно улыбнулись. Они знали, что если они избавятся от Суа Цзя, все товары, которые он нес, станут их собственностью. Увидев 10 межпространственных колец на пальцах Суа Цзя, особенно кольцо высшего класса, эти ребята могли сказать, что в них хранилось много сокровищ. Кроме того, даже если кольца были пусты, этих 10 колец было достаточно, чтобы заставить их пускать слюни. Своим числом, а также находясь на таком близком расстоянии, группа из 4 воинов, одного вора и одного мага могла легко убить одного мага. Независимо от того, насколько мощным был Суа Цзя, он никак не мог сбежать. Увидев, как 4 воина вытаскивают свое оружие с темными ухмылками на лицах, вор скрывает свое тело в воздухе, а огненный маг поднимает посох, Суа Цзя знал, что это сражение было неизбежным. Суа Цзя сказал: «Алмазный дракон, выходи. Это сражение, от которого мы не сможем убежать. Услышав Суэ Цзя, алмазный дракон, скрывавшийся за Суэ Цзя все время, внезапно взмахнул крыльями и вспорхнул над головой Суэ Цзя. В то же время, слои ледяной брони появились на его теле. Пока это происходило, фигура Суэ Цзя медленно исчезла в воздухе. Воины, которые быстро бросились вперед, чтобы окружить Суэ Цзя, смотрели на то место, где он исчез. Не может быть, этот парень был вором, а не магом? Прежде чем враг смог разобраться в ситуации, алмазный дракон уже обрушился в воздухе на землю. В то же время огненный маг поднял свой посох, и над алмазным драконом неожиданно появилось огненное облако, и из него начали опускаться огненные шары размером с футбольные мячи. Алмазный дракон поднял голову, чтобы взглянуть на облако, и углы его пасти дрогнули от презрения. Этого следовало ожидать, даже идиоты знали, что элемент воды подавляет элемент огня. Любимыми оппонентами алмазного дракона были огненные элементы. Любой такой противник в конечном итоге был подавлен алмазным драконом. Независимо от того, насколько жарко пламя, перед существом ледяного элемента мощь магии огня находилась в самой низкой точке. Видя, как огненные шары размером с футбольный мяч исчезают на теле дракона один за другим, выражение огненного мага изменилось. Этот результат действительно заставил его потерять лицо. Однако если бы он знал личность алмазного дракона, он, вероятно, не был бы так подавлен. Иммунитет к огню был величайшей чертой алмазного дракона. Пока маг дулся, внезапный пронизывающий кости озноб заставил его издать крик. Он ошеломленно огляделся по сторонам, увидев, что вокруг него материализовался бледно-голубой туман. Он наблюдал с широко открытыми глазами, как сотни ледяных клинков летели к нему из одной точки. Ледяной рев. Огненный маг закричал от страха. Все знали, что ледяной рев был навыком великого мага, а также самой мощной атакой близкого расстояния. Его сила атаки могла легко уничтожить любую защиту. Хотя у огненного мага было 5 товарищей, он не чувствовал себя в безопасности, когда стоял перед ледяным ревом. Фактически, все было наоборот. Мысль о смерти быстро возникла в его голове. Глава 322. Мощь дракона. Часть 1. Ледяной рев был магией высшего уровня, которая фактически объединяла три основные магические способности. Оборотный замороженный газ, волна неистовых ледяных клинков и техника вращающегося потока. У них было огромное количество силы. Единственное достойное сожаление часть была в том, что дальности атаки немного не хватало. Они охватывали лишь круговую область в 10 квадратных метров. В холодном оборотном замороженном газе были сотни острых ледяных ножей, разлетающихся вокруг в направлении техники вращающегося потока. Если клинки никуда не врезались, они продолжали вращаться в пределах 10-метрового периметра в течение 3 секунд, прежде чем исчерпать свои энергии и рассеяться. Хотя времени казалось мало, этих 3 секунд было достаточно, чтобы клинки разлетелись вокруг 10 раз. Более того, все ледяные клинки накладывались друг на друга, образуя гигантскую сеть. Никто не мог увернуться от этих вращающихся клинков. Хотя тот маг был магистром, лед превосходит пламя. Для льда пламя можно было потушить одним прикосновением. Хотя магическое пламя было более жестоким и более живучим, чем обычное пламя, ледяной рев Суэ Цзя тоже не был обычным льдом. Он содержал тонны холодного воздуха, до такой степени, что это казалось невообразимым. Под потрясенными взглядами его спутников, десятки ледяных клинков, свистящих в воздухе, вошли в легкую петлю, а затем легко сломали пламенный щит огненного мага. В следующий миг Суэ Цзя использовал свой глаз духа, чтобы наблюдать, как полоса жизненной защиты огненного мага уменьшилась, как, после того, как ледяной рев окончательно прекратил уничтожение, у огненного магистра осталась лишь незначительная часть энергии. С большим трудом сопротивляясь ледяному реву Суэ Цзя, маг не мог сдержать вздох облегчения. Однако до того, как он даже закончил вздох, пронзительное синее зарево мгновенно вспыхнуло и резко влетело в его тело. Синий свет вспыхнул одновременно с жизненной защитой магистра. Он быстро поднял посох в руке, готовый активировать пламенный щит. Тем не менее, действие, которое обычно было очень легко выполнить, сейчас, казалось, было намного медленнее и намного сложнее. «Я замерз». Огненный маг удивленно посмотрел на правую руку, которую он медленно поднимал. Он понял, что ледяной рев и таинственная ледяная стрела заставили его войти в замороженное состояние. Суэ Цзя слишком долго не позволял огненному магу отчаяться. Сразу после синего свечения, горло магистра было пробито. Огненный магистр только получил шанс поднять свой посох, прежде чем упал. В тот момент, когда его голова соприкоснулась с землей, она разлетелась на части. Все знали, что смерть огненного магистра была не от стрелы в горле, а от холодного воздуха, который принесла стрела. Это мгновенно заморозило голову огненного магистра в кубик льда. Когда труп огненного магистра упал на землю, фигура Суа Цзя внезапно появилась на правом плече алмазного дракона. Он смотрел на труп без всякой жалости. Так как они уже решили стать его врагами, единственное, что Суа Цзя мог сделать, это сосредоточить все свои усилия на избавлении от них. Больше нечего обсуждать. Сражение только началось, а они уже потеряли такого важного компаньона. Четверо воинов пришли в ярость. Единственная причина, по которой они могли свободно передвигаться по торговым путям, была именно в существовании этого огненного магистра. Хотя магию огня можно было сдерживать ледяной магией, не было никаких сомнений в том, что магия огня имела самую сильную разрушительную способность среди четырех стихийных магов. Это было в значительной степени незаменимо с точки зрения ее способности ослаблять жизненную защиту диких зверей. Сила магии огненного элемента была в его широком диапазоне и сильной тиранической способности. Огневая магия была на страшном уровне в отношении этих двух аспектов. Этот огненный маг, который умер от руки Суа Цзя, имел магическую атаку дальнего диапазона, которая могла зацепить все формы жизни в пределах периметра 50 метров. В дополнение к защите, предлагаемой четырьмя воинами, магистр стоял в непобедимой позиции. Но никто не предполагал, что как только начнется бой, магистр будет убит Суа Цзя. Вот уже несколько лет эта воровская группа странствует по большим торговым путям. Все это время их способность выживать, бродя по первому и второму контрольно-пропускным пунктам, присутствовала благодаря огненному магу. Всякий раз, когда они сталкивались с магическим зверем, только один огненный маг под защитой четырех воинов мог одновременно атаковать сотни магических зверей. Его мощная разрушительная способность и превосходящие атаки дальнего действия огненного мага в убийцу магических зверей. Независимо от того, насколько ужасающим было количество зверей, он за короткое время использовать свою жизненную защиту, а затем сжечь их. Прямо сейчас, внезапно потеряв такую серьезную поддержку, было бы странно, если бы четверо воинов не пришли в бешенство. Потеря такого мощного компаньона означала, что они уже не могут путешествовать по большим торговым путям. Таким образом, Суа Цзя стал их заклятым врагом. Только одна сторона переживет это испытание – мгновенное убийство. Пока Суа Цзя был сосредоточен на наблюдении за четырьмя воинами, из-за него раздался холодный голос. В то же время скрытый вор внезапно появился за Суа Цзя как призрак, и кинжал в его руке пронзил в сторону сердца Суа Цзя. Эта невероятная скорость заставила Суа Цзя измениться в лице. Несмотря на то, что у него был щит водного бога, а также жизненная защита, Суа Цзя знал, что воры пугали тем, что у них была уникальная способность игнорировать все защиты. Как только атака достигла определенной скорости, энергетический щит и энергия жизненной защиты не могли пополниться достаточно быстро, поэтому кинжал смог пронзить щит водного бога и жизненную защиту. Предыдущие испытания показали, что при нормальных условиях обычное стекло не было таким же прочным, как асфальт. Если кто-то использовал стеклянный кинжал, чтобы попытаться пробить асфальт, стеклянный кинжал немедленно разрушится. Однако если бы кинжал сбросили с 20 этажа, стеклянный кинжал смог бы глубоко погрузиться в асфальт с добавлением ускорения силы тяжести. Теперь защита Суа Цзя была подобна асфальту. Кинжал вора был похож на стеклянный клинок. Хотя при нормальных обстоятельствах он не мог пробить магический щит и жизненную защиту, после достижения определенной скорости, ничто не могло блокировать мгновенное убийство. Все смотрели, как кинжал приближался к спине Суа Цзя дюйм за дюймом. В один миг кинжал уже достиг 10 сантиметров от тела Суа Цзя. В это мгновение восторженное выражение триумфа появилось на лице вора. Глава 323. Мощь дракона. Часть 2. Улыбался не только вор, его спутники тоже улыбались, и Суа Цзя. Тем не менее, причины для улыбки у всех были разными. Суа Цзя никогда бы не допустил такую ошибку. В тот момент, когда вор спрятался, он стал самым опасным врагом Суа Цзя. Суа Цзя, который использовал щит водного бога и жизненную защиту, не боялся четырех воинов. Помимо мага огня, единственным человеком, который мог угрожать Суа Цзя, был этот вор. Нынешняя ситуация только подтвердила, что суждение Суа Цзя было правильным. Казалось, что эта атака будет удачной, но в следующий момент область вокруг Суацзя охватил разрушительный ураган. В то же время кинжал вора, наконец, пронзил щит водного бога. Ряды алмазоподобных сосулек разлетелись в стороны от Суацзя. Если бы кинжал пронзил его всего на несколько сантиметров, Суацзя определенно бы умер. Это вор понимал очень четко. Однако после взрыва алмазоподобных сосулек, вор отлетел назад. Суацзя выпустил три таинственные ледяные стрелы. Первые две прорвались сквозь жизненную защиту вора, а последняя пробила его тело. В то же время, тело вора, наконец, упало на землю от удара алмазной атаки. Тело вора рухнуло вниз, разбившись на куски, будто он превратился в вазу. По всей площади были разбросаны остатки его тела. Увидев, что их два спутника были так ужасно убиты Суацзя, который, казалось, просто играл, четыре воина начали испытывать сожаление. Они сожалели о том, что спровоцировали этого человека с неизвестным происхождением без причины. Суацзя явно был демоном. Однако, несмотря на то, что Суацзя был очень страшен, четверо воинов не отступили. По их мнению, победа в этом соревновании определенно была их. Это потому, что они приблизились к Суацзя на 10 метров. Увидев четыре злобных взгляда воинов, Суацзя усмехнулся и опустил руку. В этот момент Суацзя понял, что продолжать полагаться только на магию больше не сработает. При таком близком расстоянии активация ледяного рева означала бы, что Суацзя и алмазный дракон также попали бы в зону атаки. Если он удалится с зоны атаки, четыре воина все равно смогут покрыть расстояние в 10 метров и приблизиться у Суацзя в мгновение ока. Что касается таинственной ледяной стрелы, то теперь она была бесполезной. Суацзя произвел некоторые вычисления. У всех четырех воинов была зеленая жизненная защита, поэтому 12 стрел подряд должны были исчерпать жизненную защиту одного воина. За это время Суацзя бы убили несколько раз. Все знали, что в ближнем бою воин может полностью противостоять магической атаке и атаковать мага. Под неистовыми атаками воина, первым падет именно маг, а не воин. Прискорбная часть ближнего боя заключалась в том, что маг всегда страдал. Как только воин приближался к магу, это в основном означало поражение. В тесном противостоянии между воином и магом победа всегда принадлежала воину. Но так легко ли сдаться Суацзя? Нет, конечно. Суацзя еще в детстве осознал свою слабость. Он прикладывал все свои усилия, чтобы свести на нет свои недостатки. Хотя 10-метровое расстояние было территорией воина, она была также и Суацзя. Он развел руками, и тут же появился длинный ледяной поток, кружащийся вокруг Суацзя, как проворная змея. На этот раз Суацзя не сжимал поток льда. 20-метровый ледяной поток медленно обернулся вокруг 6-метрового алмазного дракона, защищая Суацзя и алмазного дракона внутри себя. Суацзя махнул рукой, и в следующий миг поток льда вокруг Суацзя и алмазного дракона внезапно бросился навстречу четырем воинам, словно змея покинула яму. Столкнувшись с наглым противостоянием ледяного потока, все четверо размахивали оружием в руках, чтобы встретить поток льда. В то же время алмазный дракон не оставался без дела и резко открыл большую пасть, выдувая ледяную печать. После ледяного дыхания алмазного дракона два воина были мгновенно запечатаны во льду. В то же время воин, ворвавшийся в поток льда, под замораживающим прикосновением Суацзя были успешно превращен в кубик льда. Остался только один воин. Он сломал ледяной поток с одного удара и теперь мчался на Суацзя. Почувствовав этот сильный клинок, Суацзя смог сразу же прийти к заключению, что удар этого парня будет еще мощнее, чем у алого медведя. При нынешней твердости ледяной брони алмазного дракона, он не сможет выдержать последовательные всплески атак противоположной стороны. Как только они сблизятся, у алмазного дракона, скорее всего, сломается его ледяная броня в одно мгновение, и он потеряет свои боевые способности. Суацзя не удержался от ухмылки над воином, а также трех спутников, быстро выскочивших из-под льда. Он развел руки еще раз, и длинный ледяной поток быстро закружился вокруг и блокировал остальных трех воинов. В то же время Суацзя использовал телепатию, чтобы дать указания по алмазному дракону. Суацзя успешно временно заблокировал остальных трех воинов. Алмазный дракон сначала использовал дыхание ледяного дракона, чтобы запечатать бежавшего воина в лед, а затем, прежде чем воин смог вырваться из льда, алмазный дракон внезапно развернулся. Используя получившуюся центробежную силу, его громадный 10-метровый ледяной хвост ударил тело воина, которая сейчас запечатана в таинственном льде. Треск и кубик льда, запечатавший воина, пошел трещиной. В то же время жизненная защита вокруг воина в таинственном льде быстро опустилась на два уровня, от зеленого до оранжевого. Увидев это, глаза Суа Цзя загорелись. Он знал, что хлыст хвостом алмазного дракона не обладал большими разрушительными способностями. Причина, по которой он причинил так много вреда, была в том, что воина сначала запечатали льдом, а затем окружающий лед был разбит хлыстом, что нанесло большой урон. В принципе, если бы запечатанный оппонент был чуть-чуть слабее, то хвост алмазного дракона определенно раздробил бы его тело на крошечные кусочки. Только снижение на два уровня жизненной защиты означало, что этот парень был уже очень силен. Однако, хотя они успешно навредили ему, алмазный дракон и Суа Цзя все еще находились в опасности. Поскольку алмазный дракон развернулся, спина алмазного дракона была обращена к воину, который вырвался из льда. Видя это, воин, естественно, не мог пропустить этот шанс. Не обращая внимания на боль, которую он испытывал, он резко поднял боевой клинок в руке и махнул в сторону спины алмазного дракона. Хотя алмазного дракона так не убьешь, он потеряет способность сражаться. Суа Цзя определенно не мог этого допустить. Конечно, Суа Цзя организовал это по собственным причинам. Как только боевой клинок воина был поднят над его головой, Суа Цзя быстро снял свой контроль над ледяным потоком. Взмахом руки вспыхнуло синее свечение на руке воина. Движения воина поколебались. В результате этой атаки сила его удара уменьшилась. Однако одного этого было недостаточно для того, чтобы алмазный дракон ушел из опасной зоны. Воин собрал все свои силы и ринулся навстречу алмазному дракону. В этот момент Суа Цзя неожиданно рассмеялся и протянул руки к воину. Манипуляция водой была активирована в полную силу. После действий Суа Цзя воин почувствовал, как энергия внутри него вытягивает его конечности в разные стороны. В это мгновение он заподозрил, что его тело больше не его, потому что оно не подчинялось никаким его командам. Несмотря на это, воин по-прежнему отказывался сдаваться. Хотя его телом манипулировали, его боевая ци все еще находилась под его контролем. Стиснув зубы, воин ударился всей силы. Раздался громкий звук, когда от спины алмазного дракона отлетели фрагменты льда. Однако с добавлением ледяной стрелы Суа Цзя, мощи манипуляций водой, а также замедленными эффектами замораживания, силы этой атаки уже недостаточно, чтобы победить алмазного дракона. Отдача отбросила воина назад. В то же время, дракон обернулся. Его большая пасть открылась, и воин снова был запечатан на месте. Эта ледяная печать, которая выглядела просто как сгусток воды, выплеснутая из уст алмазного дракона, мгновенно сковала воина. Прозрачный и крепкий лед полностью покрыл его тело. Это была обычная атака алмазного дракона. Дыхание ледяного дракона. Хотя сила уже уменьшилась, клинок воина все равно успешно порезал алмазного дракона. Увидев запертого человека, тело алмазного дракона покачнулось в сторону и подняло большие лапы, собравшись со всей силы ударить воина. Увидев большую лапу, сходящую с небес, воин хотел пробиться сквозь лед и сбежать. Однако если он хотел прорвать ледяную броню сразу после атаки, которую он закончил ранее, ему придется пересобрать свою боевую ци. Алмазный дракон никак не мог дать ему такой шанс. Алмазный дракон яростно топнул по кубу льда. Эта сильная атака заставила куб льда мгновенно расколоться. В то же время, жизненная защита вокруг тела воина сразу же опустела, и из его рта вырвалась кровь. Прежде, чем прекратились ледяные атаки дракона, он внезапно набрал силу. Используя свою силу и тяжелую массу тела, его лапа прорвалась сквозь сопротивление, как металлический компрессор. Из-под лапы дракона отвратительно расплескало. Глава 324. Мощная эволюция. Часть 1. Увидев, что еще один спутник умер от руки Суа Цзя, остальные три воина обезумели. Они подняли боевые клинки, громко ревя, и атаковали Суа Цзя и алмазного дракона. Суа Цзя с презрением посмотрел на остальных трех воинов и слегка хлопнул в ладоши. Ледяной поток, который изначально потерял равновесие на земле из-за отсутствия контроля, снова начал извиваться, обертываясь вокруг трех воинов. Столкнувшись снова с ледяным потоком, воины не успели уклониться. Всего за мгновение Суа Цзя успешно применил поток льда, чтобы связать воина. Затем он использовал замораживающее прикосновение, чтобы заморозить другого воина в кубик льда. Хотя захват ледяного потока и ледяное прикосновение были прекрасны, они могли ограничить движение врага лишь на 3 секунды. Но Суэ Цзя этого небольшого количества времени было уже достаточно. Однако нельзя забывать, что осталось еще трое воинов. В то время как два из них были заморожены, последний воин внезапно вскочил в воздух и, размахивая оружием в руке, он резко ударил в сторону Суэ Цзя, который стоял на плече 6-метрового алмазного дракона. Так как дракон был 6 метров высотой, Суэ Цзя стоял на высоте, эквивалентной высоте крыши двухэтажного здания. Справа от него была тонкая шея алмазного дракона и большая голова. Хотя высота Суэ Цзя была уже около 170 сантиметров, он казался таким крошечным, когда стоял на драконе. Синий плащ Суэ Цзя носился на холодном ветру. Он столкнулся с последним воином без единого страха. Он не предпринимал никаких шагов, чтобы противостоять им или блокировать их. Увидев, как его боевой клинок приближался к Суэ Цзя, взгляд воина вспыхнул красным. Он уже решил, что если он прикоснется к Суэ Цзя, он немедленно активирует удар цветком лотоса. Даже если Суэ Цзя был великим магистром, он умрет на месте. Удар цветком лотоса мог атаковать более 30 раз всего лишь за 3 секунды. Независимо от того, насколько сильна была жизненная защита, они все равно неизбежно бы столкнулись с насильственной смертью. Конечно, удар цветком лотоса не был непревзойденным. Его можно было прорвать или уклониться, а может быть, даже сопротивляться. Однако воин никогда бы не поверил, что с такого близкого расстояния маг сможет противостоять активированному удару цветком лотоса продвинутого воина. Боевой клинок в его руке достиг 10 сантиметров от тела Суэ Цзя. С жестокой ухмылкой воин разразился ревом, и боевая ци вылилась наружу. Клинок вспыхнул красным, и удар цветком лотоса рванул вперед. Он ясно увидел, что его боевой клинок уже коснулся магического щита Суэ Цзя. Однако в следующее мгновение воин внезапно вскрикнул от шока, когда его тело внезапно почувствовало боль. Он был удивлен, обнаружив, что его тело отодвинулось от Суэ Цзя. Неужели Суэ Цзя отступил? Нет, конечно. Суэ Цзя улыбнулся невозмутимому выражению лица воина и сказал: «Ты видел, как я стоял там, но ты подумал, где я стоял? Перемотка назад на секунду раньше». Видя, что человек полностью игнорирует свое существование и бежит к его левому плечу, алмазный дракон был взбешен. Он что, просто украшение? В своей ярости алмазный дракон внезапно вытянул шею, широко раскрыв рот, чтобы укусить воина. Именно поэтому воин не мог приблизиться к Суэ Цзя. Его тело было в зубах дракона. Суэ Цзя наблюдал, как дракон начал жевать. Раздался хруст, когда послышались жалкие вопли воина. В то же время часть его жизненной защиты мгновенно исчезла. Зеленый, желтый, оранжевый, красный, прозрачный после 4-кратного жевания, алмазный дракон успешно поглотил жизненную защиту воина. Затем брызнула кровь. Густая, красная жидкость покрывала его пасть. Когда алмазный дракон продолжал жевать, кости бедного воина мгновенно превратились в порошок. Плоть, кости и органы падали с обеих сторон от пасти дракона. Увидев эту сцену, двое других, которые только что вырвались из ледового потока и ледяной печати, были полностью ошеломлены. Их тела дрожали, когда они смотрели на постоянно движущуюся челюсть дракона. Они завопили и начали убегать. Суэ Цзя мрачно усмехнулся, наблюдая, как два человека быстро убегают вдаль. Поскольку они уже стали его врагами, Суэ Цзя определенно не пощадит их. В противном случае они могут тайно планировать нападение в будущем. К тому времени, каким бы сильным он ни был, ему не было бы комфортно. Суэ Цзя командовал алмазным драконом через телепатию. Получив приказ, толстые и крепкие нижние конечности алмазного дракона внезапно согнулись, а затем он взлетел как пружина. Дракон внезапно раскрыл пару своих бриллиантовых крыльев в воздухе и мощными ударами крыльев преследовал двух воинов сверху. Независимо от того, насколько быстро воины бежали, их скорость не могла сравниться со скоростью полета. В один миг алмазный дракон оказался прямо над воинами. Увидев это, Суэ Цзя оттолкнулся от дракона и активировал непревзойденное странствие по волнам. В то время как тело Суэ Цзя было странно подвешено в воздухе, алмазный дракон слегка убрал крылья и приземлился. 6-метровый, толстый и прочный алмазный дракон, вероятно, весил тонны. В дополнение к импульсу, порожденному тем, что он только что спустился с большой скоростью, его тело просвистело, чтобы раздавить воинов подобно артиллерийскому снаряду. Услышав нисходящий шум, воины в смятении обернулись, чтобы посмотреть на небо, когда они бежали. Массивное тело алмазного дракона появилось в пределах их обзора. Когда воины намеревались увернуться, толстые лапы алмазного дракона рухнули на их тела. Под каждой ногой был воин. Ни один не ускользнул. С воздуха Суа Цзя с изумлением уставился на двух воинов на земле. Используя глаз духа, Суа Цзя ясно обнаружил, что жизненная защита этих воинов была сломана. Не успев закричать, они лишились жизни. Суа Цзя в восхищении посмотрел на алмазного дракона. Он никогда бы не подумал, что помимо защиты, питомец будет обладать такой властной физической силой. Первым был широкий удар хвоста дракона, затем топтание его большими лапами, затем использование его пасти, чтобы жевать, прежде чем, наконец, рухнуть с большой скоростью с воздуха. Его физическая сила становилась все более и более экстремальной. Суа Цзя знал, что это определенно не все методы атаки дракона. По крайней мере, он все еще не использовал свои крепкие и мощные когти. Взглянув на его передние когти толщиной с лапу слона, Суа Цзя полагал, что сила, которую они содержали, определенно превзошла ужасающий уровень. Суа Цзя удивленно уставился на алмазного дракона. Он знал, что он полагается на свою непревзойденную ледяную броню как на защиту, его сверхнизкие температуры льда магических атак как дополнение, в то время как его реальные атаки отвечали его физической силе. Ледяная магия была именно такой. Она действительно сосредотачивалась на контроле. Это снижало скорость врага, ослабляло атаку и защиту, но с трудом убивало. Конечно, случаи, когда были различия в силе, не учитывались. Раздался крик дракона после того, как он спустился. Гигантский алмазный дракон неожиданно посмотрел на врага, прежде чем поднял голову высоко и открыл пасть к небу. Раскрыв крылья, он дико ревел. В то же время из его тела исходил интенсивный синий свет. Это. Суа Цзя не мог не беспокоиться о странных изменениях алмазного дракона. Он не понимал, что именно с ним происходит. Глава 325. Мощная эволюция. Часть 2. Поверхность тела алмазного дракона сияла. Постепенно появлялся слой за слоем чешуйчатых прожилок. Раньше алмазный дракон был похож на большую ледяную скульптуру. Все его тело было прозрачным и состояло из больших кусков льда, сваленных вместе. Его поверхность была гладкая и имела чистые края. Но теперь все изменилось. После интенсивных изменений острые края тела алмазного дракона стали округлыми и гладкими. Его внешний вид больше не казался прямоугольным кубиком льда, а скорее были линии, которые вырезали форму крепких мышц. Это еще не все. Кубики льда быстро покрывались бледно-синим слоем ледяной брони. Однако в то время как синий цвет был очень легким, его все еще можно было отчетливо видеть. Суа Цзя с изумлением опустил челюсть. Смотр на дракона, который теперь выглядел так, будто он сделан из голубого хрусталя. Хотя он не знал, что именно произошло, дракон, несомненно, развился. Во время тысячелетнего периода созревания алмазного дракона, он будет развиваться бесчисленное количество раз, поскольку он продолжал сражаться и поглощать больше опыта. Каждый раз, когда он эволюционировал, боевая мощь алмазного дракона увеличивалась до новой стадии. Суа Цзя посмотрел на гладкое тело, здоровые мышцы, все тело синих чешуек и общий элегантный внешний вид алмазного дракона. Он шагнул вперед, и его тело быстро приземлилось на плечо алмазного дракона. Эх, когда Суа Цзя приблизился к дракону, он был поражен, когда обнаружил, что голова алмазного дракона, похоже, тоже выросла, от 6 метров до 9 метров. Теперь он был высотой с трехэтажное здание, и хотя его тело стало немного толще и тверже, оно также стало более здоровым, поскольку его высота увеличилась. Когда Суа Цзя увидел голову размером с автобус, а также трехметровые рога, выходящие под углом 45 градусов от затылка, он знал, что дракон определенно получил другой способ нападения. Когда Суа Цзя думал об этом, тело алмазного дракона внезапно начало действовать. С сильным, шумным звуком, алмазный дракон раздвинул толстые ноги и начал идти вперед. Суа Цзя не думал, что алмазный дракон внезапно начнет двигаться, и не подготовился. Его нога поскользнулась, и его тело с треском упало с плеча алмазного дракона. К счастью, алмазный дракон протянул свой левый коготь, чтобы поймать его. С горькой усмешкой Суа Цзя сел из центра когтя и посмотрел вокруг на пейзаж, который быстро проносился мимо него с обеих сторон, чувствуя неописуемое восхищение. Темп дракона был не очень быстрым, но с его телосложением, каждый его шаг был больше, чем дюжина шагов Суа Цзя. Скорее, он был как минимум в два раза быстрее. Почему алмазный дракон просто не летал? Разве это не быстрее? На самом деле, алмазный дракон все еще не мог летать. Он мог использовать только прыгающую силу, чтобы прыгнуть вверх, а затем скользить на сотню метров или около того. Более того, это было очень неустойчивое действие, и оно также потребляло много энергии. Полет 2-3 раза подряд мог бы полностью разрядить энергию дракона.